Глава пятая. Когда в доме хлопнула входная дверь, я выдохнула. Осмотрела себя в зеркале в коридоре. Кожа в местах ожогов была такой же красноватой, но хотя бы не жгла. Быстро прибрала в столовой последствия нашей с Мариной стычки. Тарелка разбилась. Пришлось собрать осколки и выбросить. Убрала чайник, пропылесосила. Все это время думала над тем, а стоит ли мне вообще работать на Валькевича. У меня к нему какие-то очень странные, пугающие меня эмоции. Опять же рядом его ревнивая невеста, которая и дальше будет доводить. Я уверена, она не отстанет. Но проблема в том, что в других местах меня не особенно хотели видеть. Мне бы в Москве хотя бы на 2-3 месяца в приличном месте задержаться, и тогда будет проще. Егор похож на справедливого человека. Он не станет портить мне рекомендации, если я решусь уйти. Я уверена. Да и работа в целом неплохая. Если я не буду ни с кем пересекаться, то проблем не будет. Возможно, я договорюсь, что в те дни, когда невеста Валькевича будет оставаться в доме, я просто буду готовить завтрак с вечера и приходить попозже, когда их обоих уже не будет дома. Кажется, это неплохой вариант для всех. Перед выходом снова наношу на пострадавшую кожу крем. Раз меня отпустили с работы, решаю провести его с дочкой. Забираю ее из садика, предварительно предупредив воспитательницу. «А что это у тебя, мамочка?» Дариша хмурится, указывая пальцем на мои руки и лицо. Случайно облилась горячей водой. Стараюсь говорить беззаботно, чтобы малышка не почувствовала мою тревогу. «Тебе не больно?» Она тут же бросается лечить. Дует на кожу с усердием, приговаривая: «Не боли». «Мне уже лучше, спасибо». Прижимаю дочку к себе крепко и дышу детским сладким запахом ее макушки. «Дариша, мое лечение от всего». Стоит обнять, и жизнь сразу кажется лучше. Даже если я никогда не вспомню своего мужа, я буду ему бесконечно благодарна за тот подарок, какой он мне оставил. За мою Даришу. Жаль только, он с ней не встретится и на руки не возьмет. Это огромная потеря, о которой он никогда не узнает. Заходим с дочкой в магазин рядом с домом. Берем муку, яйца и все необходимое для персикового пирога. Она с воодушевлением прыгает впереди меня, пока идем к дому. «Персиковый пирог! Персиковый пирог! Я буду лепить тесто! Ты же мне разрешишь?» Щебечет воодушевленно. «Да, сегодня все, что хочешь». Купаюсь в ее позитивном настроении. И сердце постепенно успокаивается. Проблема с невестой хозяина больше не кажется такой уж большой и страшной. Я справлюсь. Тем более у меня есть ради кого стараться. С дочкой вместе моем руки в ванной, вытираем, отправляемся на кухню. Дариша перекладывает персики в раковину и начинает их с усердием мыть. Каждый осматривает со всех сторон, закусив свой маленький язычок. Отдирает маленькими пальчиками все приклеенные к ним этикетки. «На каждый приклеили!» Пыхтит недовольно, сдувая светлую прядь со лба. Замешиваю тесто, Дариша помогает. Вместе следим за тем, как пирог румянится в духовке. А потом ждем, пока остынет. Вдыхаем неповторимый запах выпечки, от которого полный рот слюны набирается. Дариша, зажмурившись, облизывается в предвкушении. Я переплетаю дочке растрепавшиеся косички. Волосы такие мягкие, что не устаю их гладить и трогать. Только в детстве они такими бывают. Упрашиваю свою непоседу съесть тарелку супа перед пирогом. «Ну, мам!» Она дует губки. «Только 3 ложки». 10. 8. Показывает на пальцах 7. 8. Показываю, как будет правильно. «А, да, 8. Соглашается и ест суп. От дочки меня отвлекает звонок с незнакомого номера. Немного поколебавшись, снимаю трубку. «Агата, здравствуйте, это Егор». «Здравствуйте». Сердце в груди начинает биться сильнее. Чертова реакция на этого мужчину начинает сильно меня раздражать. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше завтра смогу выйти на работу». «И я могу дать вам выходной, если это необходимо». На фоне слышу, как его настойчиво пытаются отвлечь. Но Егор уходит в другое помещение и хлопает дверью. Становится намного тише. «Не нужно, уверена, за ночь все пройдет». «Агата». Егор шумно выдыхает. «Я хочу извиниться за Марину, сама она этого точно не сделает». «Это уж точно». Хмыкаю себе под нос. «Если не хотите выходной, выходите завтра попозже». «Хорошо». Перевожу взгляд на свою малышку. Это авантюра, конечно, но если я выйду позже, то смогу взять Даришу с собой. На всю уборку в ускоренном режиме у меня уйдет 3 часа времени. Потом мы сможем съездить в еще один сад в нашем районе. Может быть, у них будут места? Не хочется переводить ее куда-то из-за одного распоясавшегося ребенка. Но психика Дариши дороже. Не хочу, чтобы и так болезненная проблема из-за отсутствия отца в нашей жизни усугубилась. «Ну что ж, мне пора». Егор откашливается. «Дела». «Конечно», — спохватываюсь я. «До свидания». «Мам, кто это?» Запихнув в рот большой кусок пирога, Дариша пытается его жевать и говорить одновременно. «Мой начальник». Поджимаю губы, обратив внимание на тарелку с супом. «Кто-то не съел свои 8 ложек?» «Я съела 3», — выставляет Дариша пальцы вперед. «И больше не захотела». «Конечно! Пирог точно вкуснее супа!» — сдаюсь я. «Угу». Дочка указывает пальчиком на малиновый компот рядом с пирогом. «Даришка, а если вместо сада ты завтра пойдешь со мной на работу? Как смотришь?» Сажусь рядом с ней, подпирая щеку ладонью. «Хочу, хочу!» — хлопает она в ладоши. «Но только там не очень весело. И нельзя будет ничего трогать. Я возьму тебе игрушки, и ты поиграешь, пока я буду убирать. А потом мы съездим по делам и сходим в парк. Хорошо?» «Парк, ура!» Самое главное для себя Дариша услышала. «Боже, надеюсь, все будет хорошо. И Валькевич не узнает, что я приводила к нему в дом ребенка».